А если ты находишься в андалузском городке и особенно имеешь честь быть сыном Касика, тебе приходится жить на людях. Викарий, нотариус, мой двоюродный брат Курито, сын Дони Касильды, все приходят, и никто не посмеет их остановить. Не только в комнату, где я пишу, но даже в спальню будет меня, если я сплю, и уводят, куда им вздумается. Казино здесь не только место для вечерних развлечений. Оно открыто в любое время дня. С 11 утра там уже полно народу. Одни болтают, другие просматривают газеты в поисках новостей или играют в ломбер. Иные по 10-20 часов в день проводят за картами. Словом, здесь царит такая очаровательная праздность, что и представить себе трудно. Досуг заполняется множеством развлечений. Кроме ломбера часто составляется компания для игры в фараона, шашки, шахматы, в пачете или домино. И, наконец, здесь страстно увлекаются петушиными боями. Эти развлечения, наряду с хождением в гости, наблюдением за полевыми работами, вместе с ежевечерней проверкой отчетов управляющего, посещением винных погребов и бочарных складов, очисткой, переливанием и улучшением вин, разговорами с цыганами и барышниками о покупке, продаже или обмене лошадей, мулов и ослов или продаже нашего вина виноторговцам, которые превращают его в херес, все это обычно занимает местных идальго или сеньорито, как они любят себя называть. Случаются и другие события, вносящие оживление в жизнь городка, сенокос, сбор винограда и маслин, а то ярмарка или бои быков у нас или в ближайшем городе, иной раз паломничество в часовню с чудотворной статуей Пресвятой Марии. Для некоторых это просто повод поглазеть на людей, повеселиться и раздобыть для друзей образки и ладанки, хотя большинство совершает паломничество из благочестия или по обету. Одна из таких часовен стоит на очень высокой горе. Но даже слабые женщины поднимаются туда босиком по крутой, едва заметной тропинке, раня ноги о кустарники, колючки и камни. Жизнь здесь имеет свою прелесть. Для тех, кто не мечтает о славе и не одержим честолюбием, она весьма спокойна и приятна. Даже уединение можно здесь найти, надо лишь приложить усилия. Так как я здесь живу временно, то мне нельзя, да и не нужно его искать. Но если бы я обосновался здесь прочно, мне нетрудно было бы, никого не обижая, запереться на много часов или даже на целый день, чтобы в одиночестве предаться занятиям и размышлениям. Ваше последнее письмо несколько опечалило меня. Я вижу, вы остаетесь при своих подозрениях. И я не знаю, что сказать еще в свое оправдание, кроме того, что уже написал. Вы говорите, что есть сражения, в которых великая победа достигается бегством. Бежать — значит победить. Как могу я опровергать то, что изрек апостол, а вслед за ним столько святых отцов и богословов? Однако вы хорошо знаете, что бежать не в моей воле. Батюшка не хочет, чтобы я уезжал. Он держит меня здесь вопреки моему желанию. Я вынужден ему подчиниться. Поэтому мне следует одержать победу другим путем, а не бегством. Я успокою вас. Борьба еще только началась. А вам кажется, что дело зашло уже очень далеко. Нет никаких оснований полагать, что Пепита Хименес меня любит. Но если даже она любила бы меня, ее чувства никак нельзя сравнить со страстью тех женщин, чей пример вы приводите мне в назидание. В наши дни воспитанная порядочная женщина не так легко воспламеняется, как те, не знавшие удержу Матроны, о которых сообщают древние легенды. Место, которое вы приводите из трудов святого Иоанна Златоуста, достойно величайшего уважения. Но оно не совсем подходит к данному случаю. Иоанн Златоуст, 347-407, известный греческий церковный деятель и писатель.